Глава 11. Дальнейший путь. Я только хмыкнул, наблюдая за тем, как Гаврила Коричневый пошел шмонать трупы убитых. Это не я такой жестокий, а мир. Он либо примет правила игры, либо сломается. После того, как лидер англоговорящей группы начал пытаться нас переубедить, я развернулся и пошел заниматься своими делами. Не то место, чтобы спорить с идиотами, и не то время, чтобы тратить его на пустопорожние разговоры. Украдкой я все же наблюдал, как Гаврила кликнул нескольких мужчин, и они начали стаскивать и укладывать трупы в рядок, чтобы, видимо, зараженным было сподручней их жрать. Большинство гражданских слонялись по округе бесцельно, никак не приходя в себя от случившейся мясорубки. Ну а мы втроем забрались в БМП. «Сможешь завести?» – поинтересовался вождь, севший на место командира. «Сейчас попробую», – отозвался я, располагаясь в кресле мехвода. «Хорошо бы. Тут гранаты есть и три цинка пятерки», – радостно воскликнул медведь с десантного отсека. Я сосредоточился, закрыв глаза, насытил аккумуляторы энергией и попытался оживить электронику, но ничего не вышло. Во время боя не было времени концентрироваться и разбираться, по какому узлу с какой мощностью ударить. В итоге в хлипких электронных мозгах импортной боевой машины пехоты сгорело что-то жизненно важное. Наверняка эти повреждения не фатальны. Машина ремонтопригодна, но на ходу нам ее не починить. «Как думаешь?» – задался вопросом медведь. «Они вернутся?» «Конечно», – флегматично ответил вождь. «Думаю, это просто мобильная группа, которую отправили разобраться, почему вдруг Треблинка перестала выходить на связь. Их прикрывал беспилотник». «Цель указания они с него получали, к гадалке не ходи», – заключил я. «А если мы попали на его камеры, то есть не нулевой шанс, что за нами уже выслали отряд покрупней. Надо уходить». «Что с БМП?» – спросил медведь. «Я перестарался», – с сожалением ответил я. «Сгорело что-то важное. Электроника мертва. Зажигание не работает. Сколько там гранат?» 5 штук», – бодро ответил медведь. «А что?» «Мне хватит и 2. Заминируем БМП. Наверняка они захотят ее вернуть». Мы потратили еще несколько минут на сооружение кустарной мины, примотав проволокой 2 связанных гранаты к люку и набросав несколько снарядов под них. Чтобы бабахнуло, так бабахнуло. После того, как мы повылезали из чрева БМП, Коричневый решил снова пообщаться со мной. «Помогите нести раненых, не бросать же их здесь». Однако он посмотрел на меня и, наткнувшись на мой тяжелый взгляд, решил, что ответа дожидаться не стоит. Развернулся и обиженно зашагал к своим подопечным. Медведь покачал головой и пустился вдогонку. «Мистер Браун!» – окликнул он его дружелюбно. «Ну сами подумайте, мы 3 самые боеспособные защитники. Вам стоит довериться орку». Дальнейшее я не слышал, да и не хотел. Поднял бронежилет и каску. Спустя несколько минут удалось подогнать их под свои особенности. После пришел черед оружия. С Айгой расставаться не хотелось, но патроны для нее вышли практически все. Так что смысла тащить лишний вес на своих 2 было немного. Скрипя сердце, бросил ее. Штурмовая винтовка внешников, как ни странно, оказалась не самой удачной копией автомата Калашникова. Хотя на маркировке значилась надпись «FFV-890SAR». Обыкновенная штурмовая винтовка под европейскую 5 с глушителем. Пистолеты, доставшиеся нам, были 9-мм глоками, но ни одного сколь-нибудь вменяемого тесака или топорика подобрать не удалось. Пришлось довольствоваться ножом. Вождь тоже с сомнением в руке крутил в руках чудо шведского военпрома. «Бери», – кивнул я индейцу. «Оружие – это кусок железа, только и всего. Все от стрелка и патрона зависит». Крестник флегматично пожал плечами. «Не АКМ, конечно, но нам пока сгодится». Он оттянул затвор и зачем-то посмотрел внутрь. «Куда дальше?» – спокойно спросил вождь. «Если мы сменим направление», – пояснил я, – «то вообще никуда не дойдем». «Значит, Валюриик», – скорее утвердительно, чем вопросительно сказал он. «Хорошо. На моей карте указано, что этот кластер прилетает с Кадьяка. Ты вроде местный там был, может, слышал что-нибудь?» Вождь отрицательно покачал головой. «Нет, не слышал. Я как школу закончил, завербовался в армию», – пояснил он. «Служил в форте Дэвинс. Воевал в Ираке. Когда демобилизовался, учился на журналиста. Потом по Африке работал. А вернулся на родину только несколько лет назад. Вот такой я местный на Кадьяке». Он резким движением вбил магазин в автомат и ловко прицепил его на 3 точки крепления. Глядя на уверенное движение привыкшего к обращению с оружием человека, я спросил. «Неплохо там у вас репортеров учат с оружием обращаться». Индеец сдержанно улыбнулся, ничего не ответил. Я не расстроился. Хотя бы один боец, хорошо владеющий оружием и без колебаний пускающий его в ход, когда нужно для выживания, в нашей ситуации не помешает. Медведь вернулся и без долгих предисловий снарядился. Я, закинув пулемет на плечо, мрачно наблюдал, как поредевшая колонна двинулась в путь. Фактически эти люди бросали раненых на съедение зараженным или даже на откуп внешникам. Даже сложно сказать, что тут будет хуже. Если твари без затей сожрут, то вот с пленом могут выйти варианты поинтересней. Естественно, бросать никого просто так у меня намерений не было. Всем раненым я раздал то или иное оружие, чтобы у них был шанс отбиться. Всем тяжелым мы сделали уколы болеутоляющего из аптечек внешников, однако оставаться с ними было нелогично. «Помогайте друг другу», – объяснял я им. «Двигайтесь в том направлении. Не расставайтесь с оружием. Стреляйте во все, что покажется вам подозрительным. Не сдавайтесь в плен. Так у вас будет шанс выжить и дойти до кластера Алюриик. Там какой-то небольшой городок. Как только мы доберемся туда и разместим остальных, я вернусь за вами на транспорте». На душе кошки скребли от принятого трудного решения, но поступить иначе означало бросить большую часть тех, кого мы взялись проводить. В колонии осталось чуть больше половины из людей, вышедших с нами из Треблинки. Я очень сомневался, что хоть кто-нибудь из тяжелораненых доберется до населенного кластера. Оставалось только поторопиться, найти там транспорт и вернуться за ними. А потом регенерация иммунных сделает свое дело лучше любых докторов. Но как я не подгонял гражданских, колонна тянулась унылым червем. Женщины, да и большинство мужчин, просто не могли двигаться так быстро, как нам было нужно. Два раза на нас вышли стаи зараженных, привлеченные стрельбой. Первая состояла из уже потерявших штаны 5 бегунов, один из которых готовился вот-вот стать лотерейщиком. Но короткая очередь из пулемета поставила точку в карьере зараженного. Со второй стаей, состоящей почти из 30 особей, пришлось повозиться. Самой развитой тварью был топтун. Собственно, этот живучий гад нас и заставил понервничать. Вопреки прямолинейной логике зараженных, он кружил вокруг колонны, не в силах уйти от такого количества мяса, вкусно пахнущего страхом, но и приблизиться к вооруженным людям боялся. Две горошины из его спорового мешка сейчас болтались в кармане моей спецовки. Ночь застала нас вне города. Двигаться дальше по темноте я не рискнул. Остановившись, разбили подобие лагеря. Костры разводить не решились. Просто устроились на сухих участках мха, прижавшись друг к другу. Поели холодных консервов, запили живуном и стали готовиться ко сну. Назначать в караулы никого из гражданских даже не подумал. Все ночные часы разделил между собой, медведем и вождем. Вождю оставил самую тяжелую смену в утренние часы, когда спать больше всего хочется. Ночь пролетела, как не было, и сон нам не испортили ни внешники, ни муры, ни зараженные. С первыми лучами мы выдвинулись в направлении городского кластера. По моим расчетам, мы должны были уже подходить к его границам, как впереди замаячили очертания укутанного туманом города, и в воздухе появился запах кислятины. Сверкнула молния, за ней другая. Громыхнула.